Аццо поцеловал руку своего отца. Под большим священным камнем, на склоне горы Оры, в самой чаще нашего леса, ты найдешь урну с золотом и драгоценными камнями. «Ты показал мне это место», — сказал Аццо. «Значит, все исполнено. Все, что мне следовало, пока я жив. Совершить и приказать. Душно мне!» — закричал умирающий слабым голосом. «Свету! Темно, мрачно вокруг меня!» Старый цыганский князь испустил дух в объятиях своего сына. Аццо стоял на коленях подле трупа отца и молился. Старая Цирра не стонала и не плакала, она обождала, пока Аццо отойдет от покойника. Тогда она распустила свои длинные волосы, разметавшиеся по отсветшему лицу, и подошла к трупу. Осторожно вынула она кинжал из пояса покойника и привязала его к постели острием вверх. Цирра чувствовала, что и для нее настала пора умирать, как умер отец Аццо, цыганский князь. Молча бросилась она на мертвое тело, так, чтобы кинжал поразил ее в сердце. Многие считают цыган трусливыми, эгоистичными существами, не заслуживающими никакого уважения, но между ними всегда были и будут благородные, сильные духом люди. Старая Цирра не могла более жить без цыганского князя. Она видела упадок своего бездомного, теперь окончательно разоренного племени, и решилась лучше умереть, нежели продолжать свою одинокую жизнь. Когда настала полночь, Аццо, который предчувствовал намерение Цирры, отнес своих родителей к Гуадарамскому озеру. Там, на дне, среди бесчисленных мужчин и женщин их племени, должны они были покоиться вечным сном. Аццо видел, как рассеивались остатки его орды, но он не обращал на это внимания. Душа его вся была занята только белой женщиной, которая после долгого спокойного сна пробудила в нем, наконец, надежду сохранить ее. С трогательной заботой просиживал он над ней ночи, осторожно укутывая ее теплыми одеялами, и, наконец, заметил к несказанной своей радости, что Энрика была спасена. Она открыла свои прекрасные глаза, взгляд которых был мягок и лучезарен, как звездное сияние в летнюю ночь. «Останься, Франциско!» — прошептала она. Потом она выпрямилась и с удивлением посмотрела вокруг себя. Сон исчез. Возле нее сидел цыган, не спуская с нее своих огненных взоров. Теперь только начала она припоминать все случившееся. Энрика протянула руку счастливому Аццо, как бы благодаря его за помощь и попечение о ней, но потом дико оглянулась, как бы ища что-то, и губы ее задрожали. Аццо заметил это и скорее должен был утешить ее, иначе выздоравливающая легко могла впасть снова в страшную горячку. «Я не смел оставить тебя, белая женщина, но теперь я пойду за твоим ребенком. Будь покойна и терпелива, я сделаю все, что ты потребуешь. Так принеси же мне моего ребенка, сыщи его, я хочу его видеть». Энрика чувствовала такую слабость и изнеможение после болезни, что скоро опять крепко заснула. Аццо принес подкрепляющий напиток и попробовал постепенно приготовить ее к тому, что он нигде не может найти ее ребенка. «Жозе похитил его!» — воскликнула она, хватаясь руками за Аццо. «Спаси меня от него! Спаси моего ребенка! Ради всех святых! Аццо будет защищать тебя ценою своей жизни и отыщет твоего ребенка, но сперва...»